На смерть воробья. Плачьте, грации, со мною, с поколением людей, одаренных красотою. Умер бедный воробей, милой девушки моей, воробей, утеха милой, радость друга моего, тот, кого она хранила пуще глаза своего, как он ласков был с тобою. Как младенец мать свою знал он милую мою. Неразлучен с госпожою, он попрыгивал вокруг и чириканьем порою веселил и нежил слух. И теперь, увы, он бродит по печальным берегам той реки, с которой к нам вновь никто уж не приходит. Прочь из глаз, скорее прочь, смерти сумрачная ночь, ты, что мчишь, воит с собою все, что блещет красотою. А он был так дорог ей, этот ласковый тобою похищенный воробей. О, судьба! О, мой несчастный! Через тебя глаза прекрасной, милой девушки моей, от горячих слез распухли, покраснели и потухли. Перевод Гербель. Это скорее подражание известному катуловскому стихотворению, которое, кстати, Гербель неверно приписывает Горацию, нежели перевод. Но это подражание очень изящно, и мы предпочитаем его плохому переводу.